Сколько у вас сторонников? 700 тысяч. Он ответил без запинки, не раздумывая. Я понял третью вещь, а именно, что Винсан стал настоящим главой церкви и ее действующим вождем. Ученый занимался исключительно научными разработками. Он никогда не желал ничего другого. А коп устроился за спиной Винсана и исполнял его приказы, предоставив полное его распоряжение свой практический ум и невероятную работоспособность. Именно Винсан, в этом не приходилось сомневаться, взял на работу Лукаса. Именно он запустил акцию «Дайте людям секс, доставьте им удовольствие». И именно он остановил ее, когда цель была достигнута. Теперь он действительно заместил пророка. Я вспомнил, как в первый раз попал в домик Шви и Ларю, и как мне показалось, что Винсан на грани самоубийства или нервного срыва. «Камень, который отвергли строители», — сказал я себе. Я не испытывал к Винсану ни ревности, ни зависти. Он был из другого теста. Он делал то, что я бы сделать не смог. Ему многое было дано, но он многим и рисковал. Он поставил на карту цельность своего «я». Он все бросил на весы, причем давно, с самого начала. Он не мог поступить иначе. В нем никогда не было места ни стратегическим планам, ни расчету. Я спросил, продолжает ли он работать над проектом посольства. Он неожиданно потупился, смутился, чего я за ним уже давно не замечал, и сказал, что да, и даже надеется скоро кончить. Если я останусь еще на месяц-другой, он мне все покажет, что на самом деле ему очень хочется, чтобы я остался, чтобы именно я увидел это первым, сразу после Сьюзан, потому что Сьюзан это непосредственно касается. Конечно, я остался. Спешить в Сан-Хосе мне было особенно незачем. Скорее всего, на пляже еще прибавилось груди и попок. Мне стоило повременить. Я получил факс от агента по недвижимости. Ему поступило интересное предложение от одного англичанина, кажется, рок-певца, но с этим тоже не было никакой срочности. После смерти Фокса я прекрасно мог умереть там же на месте, чтобы меня похоронили рядом с ним. Я сидел в баре Лютеции, и после третьей Александры эта идея мне решительно понравилась. Нет, я не стану продавать дом. Просто брошу его. И даже в завещании специально оговорю, что запрещаю его продавать. Оставлю некую сумму на его поддержание. Я превращу эту виллу в своеобразный мавзолей. В мавзолей говёных вещей. Потому что все, что я там пережил, было в конечном счете говном. Но все-таки в мавзолей. Мавзолей говёных вещей. Я пробовал на язык это словосочетание, чувствуя, как вместе с алкогольным жаром во мне поднимается нехороший восторг. А покуда, чтобы скрасить себе последние минуты, я позову шлюх. Нет, не профессиональных, сказал я себе, подумав с минуту. Право же. Они все делают чересчур механистически, чересчур заурядно. Зато я могу пригласить юных девушек, загорающих на пляже. Большинство откажется, но не исключено, что некоторые согласятся. Во всяком случае, мое приглашение уж точно не повергнет их в шок. Конечно, это небезопасно. У них бывают дружки с преступными наклонностями. Еще я могу попытать счастье с домработницами. Среди них попадаются вполне съедобные. И они вряд ли станут отказываться от приработка. Я заказал четвертый коктейль и стал не спеша взвешивать все возможности, болтая жидкость в стакане. А потом почувствовал, что, скорее всего, так ничего и не предприму. Я не прибегал к услугам проституток после ухода Изабель, и не стану прибегать к ним сейчас, после ухода Эстер. И еще я понял, с испугом и отвращением, что по-прежнему, правда чисто теоретически, ибо прекрасно зная, что для меня самого все кончено, я использовал свой последний шанс, и теперь пора уходить, пора поставить точку, подвести черту. Несмотря ни на что, вопреки всякой очевидности, где-то в глубине души все равно верю в любовь.